не нашли?» Сатра Сайн был разочарован. «Если бы». Рассказ о том, что случилось, занял всю обратную дорогу. А дома пришлось повторить еще раз для Яны. Нархеро выслушала и задумалась. «Рошер, а ведь не все увязывается». «Подумаем вместе». «Вот смотри, есть эта Мартиль. Она работает у одного из ночных королей, так?» «Да, и...» «Натыкается на эти предметы, крадет их и ждет Валайру. Чтобы испытать или как?» «Не знаю». При такой постановке вопроса действительно звучало нелогично. «Потом дожидается еще и меня, чтобы свалить убийство?» «Но тут понятно, на каторгу никому не охота». «А зачем так долго ждать? Могла бы еще кого замазать?» Рошер только руками развел. Не понимал он, определенно не понимал происходящего. «Яна, у меня ощущение, что мы чего-то не видим. Упустили какую-то важную деталь. А она есть». Яна пожала плечами. У нее в этой истории тоже концы с концами не сходились.